Восхождение. Да, это был природой уготованный храм, и так понятно, что он стал цитаделью и обителью раннего гонимого христианства. Армяне приняли христианство задолго до нас, в IV веке. Это место столь неожиданное в Армении, столь ни на что в ней не похожее, которого просто и быть не может, но раз оно есть, то уже и не может не быть. Было сначала создано специально для этой цели, потом ждало безлюдное своего часа, а потом было угадано первыми верующими. Но место это, как оказалось, еще не было Гехардом. То есть, конечно, оно носило это название, но это был Гехард без ударения на этом слове. Это был просто Гехард. Тысячелетняя же церковь при этой местности тем более не могла быть всем Гехардом. Мы взбираемся вверх, к древним пещерам-храмам. На первую ступень скалы, нижнюю нотную линейку, входим. Время проваливается. Тесные мелкие пещеры с закопченными неровными стенами напоминают забой. Даже следы шпуров обнаружил я, бывший горный инженер. Грубые ниши для образов, мелкие чаши для жертвоприношений, узкий желоб для стока крови, древняя, не мажущаяся копоть кровли и свежевыцарапанные имена, символы новой туристской эры, и современные цветные лоскутки, молитва об излечении ближних, и современный воск растаявших свечей, сталактиты этих пещер. Какая скромность и величие веры в этих нищих каменных углах! Эти пещеры — ключ к истории нации. Армян резали как неверных, но на самом деле их уничтожали именно за верность земле, языку, Христу. Они теряли жизнь, но не теряли родины. Если бы, следуя естественному инстинкту самосохранения, они уступили веру, возможно, было бы пролито меньше крови, но нация бы растворилась и исчезла. Для армян слово «гехард» — не только название святого места, но и некое образное понятие «гехард» — оплот веры. Словом «гехард» можно объяснить многое. Храм был создан самой природой, а пещеры его алтари. Никакого нарушения природной гармонии, никаких вмешательств и модернизации естественного храма. Скажешь слово, низким голосом откликнется скала, словно просыпается застывший в скале музыкальный строй. Тут была только молитва, и праздно сюда не придешь. Влезаем на свет, застенчиво щурясь. Рассматриваем, гладим выбитые на поверхности скал кресты. Кудрявый армянский крест. Как постепенно и прекрасно приобретал он свои канонические черты. Ни один не повторяет линии другого. Меняются пропорции. Мягкость и округлость исчезают, тают. Кресты становятся прямее и строже. Но первый крест — это цветок о восьми лепестках. Лепестки сближаются попарно, крест с расщепленными концами, и то ли крест произошел из цветка, то ли художник уподобил символ природе и жизни, раздваивая концы, раздвигая их и приближая очертаниями к цветку, неизвестно, и спросить не у кого. Спускаемся. Проходим позднейшие, такие внешние, врата высокой церковной ограды и направляемся к этой крепенькой и ладной церкви с куполом, цинковым, как ведро. Я рассматриваю ее равнодушно и праздно, и в упор не вижу. Сейчас, думаю, мы попадем внутрь. Но нет. Мы снова начинаем карабкаться вверх, вдоль стены, вросшей в скалу церкви. Пройдем сначала так. Мягко и настойчиво говорят мне, что там, сейчас увидишь. О, это достойная манера не предварять впечатление восторженными рассказами. Ни разу я толком не знал, куда и зачем меня ведут, и радости встреч не разменивались на предварение представления. Пещерные молельни первых христиан тоже, оказалось, еще не были тем Гехардом. Высокое, но короткое чувство, возникшее там, не совпадало с суетной городской бодростью, прочно жившей в нас. Мы громко говорили, не глядя друг на друга. Впрочем, раздвоенность наша не была нами осознана, и мы лишь безотчетно стремились принизить высоту на миг вспыхнувшего ощущения. Наш взор развлекался деталями, росписью туриста на немыслимой высоте, продавцом фотографий генерала Андраника, куцей дощечкой не сорить, пасекой вдруг такой прекрасной и естественной на земле монастыря. Два работника копошились около ульев. Чувство наше снижалось, нам становилось все легче, и, освободившись от смущения, мы стали как дети. Мы свернули с тропинки и закарабкались вверх по скале с неуместной спортивностью. Мы потеряли себя, и наше одышливое, грузноватое мальчишество было несколько стыдно, по-видимому, каждому из нас, но по отдельности, не вместе. И сейчас мне кажется, что я понимаю, что же заставляет туриста выцарапывать свое имя, сорить, петь песни и фотографироваться в самых неподходящих местах, так сказать, осквернять памятники истории и природы. Высоко ведь, невыносимо высоко, до звона стоит этот памятник по отношению к его невежественной душе. И в этой душе, такой неловкой, необученной, невнятной, рождается отзвук. И этот отзвук непонятен ему. Что, как неполное смятение чувств, может выкинуть его на столь смертельную физически высоту, физическую? Не только ведь девушка, стоящая внизу, не забирает же он на столбы или на стены домов в городе. Думается, зрение истинного величия и красоты глазу, неподготовленному, столь же раздражительно, как резкий свет или звук. А все реакции отсюда, по Павлову. Почему громили варвары? Кто же мы были, как неиспорченные дети, в зрелом и совершенном обществе храмов и скал? Ну уж мы-то, писатели, могли полагать себя более подготовленными к совершенному зрению. Но нет. Так давно мы стараемся говорить правду миру и не говорим правды себе и друг другу. И теперь не только от того не говорим, что скрываем, но и потому, что уже не знаем. Имен мы не писали, мы их уже видывали напечатанными, разве поэтому? Но у нас то же самое принимало другие формы. Этот наш прозаизм, я бы даже сказал новелизм, судорожно отыскивал детали, самые заземленные и низменные. Так, карабкаясь, увидели мы на балконе второго этажа жилого дома, расположенного напротив храма, старика-священника. Он сидел за столом и смотрел в книгу. Какая-то девушка на втором плане подавала на стол, появлялась и исчезала. Старик сидел совершенно неподвижный и смотрел в книгу, именно смотрел, не читал. Казалось, и взгляд его издали невидимый был неподвижен. Был он разительно красив, с орлиным профилем, высоким чистым лбом, седыми кудрями, тощий, молодокожий, бледный. Ах, как бедны слова по отношению к красоте канонической, совершенной, древней. Он не был артистично или иллюстративно красив, этот старик. Он был так же высоко, идеально, абсолютно красив, как Гехард. И неподвижен, как здешний тысячелетний камень. Он сел обедать и раскрыл книгу, но он сидел тут всегда, вечно, так казалось на него глядя, и даже стол перед ним с едой и питьем никак не мог заземлить его облика. Я и мой друг, мы одновременно и одинаково увидели этого старика и поняли это, поймав взгляд друг друга. «Какое лицо!» — пошло, — сказал я. «Да», — сказал мой друг, умный человек. «Вот я думаю, будь я так же красив, веди святую жизнь, доживи до таких волос. Может ли у меня быть такое лицо?» «Невозможно. Никогда. И опять это было для нас слишком высоко, чтобы уж все, совсем все, даже люди тут были так прекрасны. И приятель друга, шедший за нами, поэт, говорят, интересный, сказал, унижаясь с нехорошей улыбкой: «А самое смешное, если он вот с таким лицом рассматривает сейчас порнографические картинки». «Ужас», — сказал я со смехом, — «самое ужасное, что это вполне может быть». «Ах, пусть он читает все, что угодно, но именно раз мы можем так подумать про него, у нас никогда не будет такого лица». И тут мы достигли неведомой мне цели. Небольшой вход, вырубленный в скале, напомнил мне входы в древние молельни, так что посещенные. Молча меня пропустили вперед, и я шагнул в темноту пещеры. Ах, мы были шалунишки! Вершина. Это и был Гехард. Я стоял в центре, задрав голову. Там, высоко надо мной, был небольшой голубой круг, оттуда и проникал сюда свет. Там было небо. Он начал оттуда, через это отверстие. Он и выдолбил весь храм, — детским шепотом сказал мне друг. И хотя я стоял глубоко внизу, до сих пор внутренним взором я вижу этот храм сверху вниз, как видел, по-видимому, он, стоя там, на скале, наверху, когда храма еще под ногами его не было. От голубого круга вниз, расширяясь, шла чаша свода. И, достигнув полусферы, купол обрывался и повисал над вами совершенной окружностью. По касательной к полусфере вниз отвесно уходили четыре колонны, и глубоко внизу, достигнув меня, исчезали в плите, на которой я стоял. И тогда уже купол покоился, опираясь на четырех колоннах, столь стройных и совершенных по форме, что описывать их без специальных познаний я не берусь. От нижнего края купола расширялась на четыре стороны от каждой четверти круга четырьмя круглыми лепестками полое тело храма. Там уже, в далеких от центра краях, стены падали отвесно вниз, проецируя четыре лепестка на основании, там уже я стоял на плане. На плане угадывался все тот же армянский крест-цветок. Там уж я стоял на дне. В сумрак уходили дуги стен, колонны устремлялись вверх, переходя в купол, с вершины которого на меня смотрел голубой круглый глаз с неба. Все это было в скале, из одного цельного камня. Формы были столь гармоничны, единственны, абсолютны. Такого совершенства я не видел никогда и больше не увижу. Слово «гениально» звучит низко для определения того, что я видел. Он выдолбил вон через то отверстие, сверху вниз, весь этот храм. Кто он? Имени нет и быть не может, хотя он был один. Бог в этом безымянном человеке вынул лишний камень из скалы, и остался храм. То был верующий человек, верующий как Бог. Ничто, кроме веры, не способно создать такое. Неверующий не мог бы, и фанатик сломался бы. Чудо человеческой веры. Вот что, Гехард. Никакого крепления в храме не было. Храм уже был в этой скале. Надо было только выдохнуть оттуда камень. Никакие машины не могли бы сделать этого. Только руками, только ногтями, только выцарапать по песчинке можно было этот храм. Никакой ошибки, никакой лишней трещины не могло быть в этой скале, потому что храм там был. Никакого чертежа, никакого расчета, потому что там был именно этот храм, эти формы, эти очертания. Он верил и видел единственное. Вот и все. Он мог бы и не молиться, и не ходить в церковь, и не знать Слова Божьего. В нем был Бог. У него не было чертежа. Он имел в своем мозгу столь честные и чистые своды, что перенес их сюда, и ошибки быть не могло. Его мозг стал подобен будущему храму, храм же был подобие Бога. Это сейчас я нанизываю косноязычную логику слов. У меня нет другого выхода. Тогда же у меня не было слов, и не могло быть, и не должно было быть. Меня не было, и я стал подобен ему. Та же немота, то же отсутствие себя, та же вера жила теперь во мне, потому что я был заключен в его честный и чистый мозг, в его веру, в его цельную и единственную мысль, где никакая другая уже существовать не могла. Это было его бессмертие. Но долго наша несовершенная душа этого не могла вынести. Мы переглянулись, наконец. И тогда мои друзья, вспомнив, что мне надо показать как гостю все, таинственно разошлись в стороны, оставив меня в центре, и остановились каждую одной из колонн и запели. Это была старинная армянская мелодия, медленная и скорбная. Эхо многократно повторило их голоса, и вся скала отозвалась, как колокол. Мы и были внутри каменного колокола, как ботала, и многоголосие это было столь же органичным и гармоничным, как линии храма, да и не могли быть другим. И линии, и звук были подчинены здесь одному закону. Разве наше разветвленное зрение не есть потеря знания единственного, единого закона? Когда нет этого закона, это уж, конечно, архитектура, чертежи, правила, расчеты, физика, акустика, машины, муравьиное совершенствование обломков единого и цельного, нами утраченного. Песня была прекрасна, но после пения мы уже могли вынести усталые от прямой нагрузки души на Божий свет. Просто скала, ничем не нарушенная, обыкновенная, тоже такое внешнее светское тело церкви. Но когда я поднял глаза вверх и увидел те прекрасные скалы, что уходили так строго ввысь, и там остывали стрелами в синем небе, замолкшим на верхней ноте хором, то же великое подобие еще более поразило меня. Оно было теперь обратным. Теперь эти скалы были подобны храму, из которого я вышел. Этот храм был более первозданным, чем природа. И теперь природа уподоблялась ему. Все это дивное место и небо были подобны творению, только что виденному, да и были творением. Тут все, отражаясь, повторяло друг друга, утверждая гармонию и единство всех сущих форм. И когда мы пытались выделить, в чем же это единство, взгляд скользил вверх, вверх, чтобы остановиться на чем-то, как на центре подобия, и нигде не мог остановиться, и вот нам уже больше некуда было смотреть, как в небо. Богослужение в этом храме не прекращалось никогда. Свечу можно ставить на любой камень.